Глава 14. Тот, кто раскачивает землю. Последние метры до обломков кареты Артур преодолел на подгибающихся ногах. То, что он увидел, никаким объяснением не поддавалось. Он переступил через оторванную ногу лошади, через останки белого тигра. Артур старался не глядеть, куда ставит ногу. Выделенные Рокотовым ботинки хлюпали при каждом шаге. Поляна, где поджидал исхода битвы кортеж качальщика, превратилась в форшмак из конского и человеческого мяса. Но посреди этого кошмара, в окружении четверых испуганных солдат, возвышалось почти целое кожаное сиденье и кусок задней рессоры. Остальные части кареты выглядели так, будто ее перемололи в мясорубке. Среди щепок и тлеющей горы гусиного пуха, выставив кадык, лежал труп желтого дикаря. Точнее, верхняя половина трупа. Под потеками охренной краски на щеке убитого проступала самая обычная кожа. «Это иллюзии», — прикрыв глаза, повторял себе Коваль. «Сплошные иллюзии, атрибуты воинской чести, никакого волшебства нет. Ты пришел, проснувшийся демон». Человек в карете улыбнулся Артуру одними губами. Он должен был очень страдать. Ниже левого колена, прорвав кожу, выступал обломок кости. Белая свободная хламида превратилась в грязную бахрому. Один острый осколок торчал у человека из плеча, другой распорол лоб. Но качальщик улыбался. Его длинные седые волосы были заплетены в безукоризненные тонкие косички. Возраст колдуна Артур бы затруднился определить. Он вообще не мог сконцентрироваться на его внешности. Черты лица человека в белом будто ускользали, расплывались. Стоило на секунду задержать взгляд. Четверо бугаев с ружьями нестройно читали молитвы, не решались подбираться ближе 5 метров. Один держал перед собой в вытянутой руке распятие. «Я не демон», — сказал Коваль. Внезапно он увидел круг радиусом 1,5 метра, о котором говорил Серго. Внутри круга не упал ни один снаряд. Даже несмотря на ранение, человек на сиденье кареты выглядел, словно спустился в ад с небес. «Но ты проснулся!» Голос качальщика звучал, как шепот осенних листьев. «И не боишься магии земли. Помоги мне! Ведь ты пришел, чтобы мне помочь!» «Не подходи к нему, дружище!» — истерически выкрикнул за спиной боец с распятием. «Он выпьет твою память, он нашлет на тебя язву!» Остальные держали побелевшие пальцы на спусковых крючках. Стук топоров у дороги затих. Коваль обернулся. Десятки застывших лиц, видимых отсюда, с холма, как размытые пятнышки, следили за ним. Где-то там был улыбающийся Христофор. «Ты прошел в круг, а меня боишься, проснувшийся демон?» Вновь улыбнулся обладатель африканских косичек. «У меня нет оружия, а вас 5. Если ты мне не поможешь, я умру». Качальщик левой рукой приподнял обрывки одеяния, и Коваль увидел еще одну страшную рану на правом боку, заткнутую пучками травы. «Ты хочешь, чтобы я умер, старшина?» «Я не дам тебе умереть», — решился Артур. «Если ты дашь клятву, что поможешь мне». «Точнее, не тебе, а мамочке, так?» Смех качальщика прозвучал печально и тихо, но Коваль почувствовал, как колени снова становятся ватными. «Конечно, я спасу ее. Ведь я не меньше твоего желаю ей долгой жизни». «Мое дело — довести ее живой до Москвы», — не согласился Артур, потихоньку приближаясь к кругу. «Дальше меня не касается. Теперь я понял, это ты затеял побоище. Посмотри, мерзавец, сколько людей погибло по твоей прихоти». «Прихоти?» — Вполне искренне удивился человек в белом. Этому сброду были нужны ваши никчемные товары, а девок бы они насиловали и держали впроголодь. В лучшем случае родилось бы двое-трое детей, и те погибли бы от гнуса и лихорадки. «Это ты наслал драконов?» «Ну, конечно», — нисколько не смутившись, отозвался качальщик. «Меня интересуют только мамы. Вашему бестолковому Рубинсу не раз и не два предлагали вдвое больше золота, чем вы получите в Москве, и заметь, без людских потерь. Я охотно поболтаю с тобой попозже, а теперь помоги мне встать. Иначе мне наступит конец, и твоя девица умрет». Коваль шагнул в круг, наклонился и сделал попытку взять качальщика на руки. От нелюдя пахло на редкость приятно, сухим сеном и цветочным чаем, совсем не так, как от немытых солдат. Сзади щелкнул затвор, охранники испустили одновременный сдавленный стон, но ничего ужасного не произошло. Качальщик оказался легким и горячим. «Не надо меня нести», — почти приказал он. «Просто помоги мне достать ногами землю и отгоняй этих насекомых». Раненый небрежно махнул головой в сторону солдат и с видимым наслаждением погрузил ступни в сырую траву. Артур примостился рядом, придерживая качальщика за плечи. «Солдат, позови сюда лекаря и носилки. Скажи маршалу, что здесь открытый перелом и рваная рана в подвздошной области. Впрочем, ты не запомнишь. Пусть захватит все, что есть. Будет сделано». Бойцу не терпелось смыться с места происшествия. «Погоди, передай Рокотову, чтобы маму, ту, что не дышит, тоже срочно сюда, срочно!» «Ты делаешь успехи, проснувшийся». Качальщик разогрелся, как маленькая доменная печка. Несмотря на крохотный рост и потерю крови, он с удивительной силой цеплялся за Артура обеими руками. От каравана уже бежали подручные Чарли с девушкой на носилках. Артур на минуту отвлекся, а когда вновь повернулся к качальщику, не поверил своим глазам. Трава вокруг босых ног волшебника скукожилась и осыпалась пеплом. Кривой осколок снаряда, торчавший из плеча, исчез. Рваная дыра на лбу также затянулась новой розовой кожей. Качальщик уже не держался за Артура. Он скатился с сиденья, упал на бок и прижимал обе ладони к земле. Там, где легли его ладони, влажная почва трескалась, превращаясь в поверхность иссушенной зноем степи. Острые лопатки трепыхались под хламидой, как зачаточные крылья. От всего маленького тела колдуна шел настолько нестерпимый жар, что солдаты с ружьями попятились, отворачивая лица. «Клянусь святой Ксении, мир ее праху!» — прошептал доктор, выпуская из рук металлический чемодан со своими инструментами. Коваль кинул взгляд на Надю Ван Гог. Этот идиотизм с новыми фамилиями, позаимствованными с полотен мастеров, начал его доставать. Девушка выглядела хуже некуда. Бледный оттенок ее кожи сменился на синюшность. Волосы прилипли к потному лбу. Комар и лось мягко опустили носилки в десятки шагов, не решаясь подойти ближе. В их глазах плескался первобытный ужас. Если сейчас кто-нибудь из этих идиотов выстрелит, маме наступит капец, подумал Коваль. Выход только один. Он с хозяйским видом достал из кобуры свой пистолет и приставил к затылку распластавшегося на земле качальщика. «Вы все, уберите ружья и отправляйтесь работать. Сержант скажет, что вам делать. Доктор ближе ко мне. Лось-комар, нечего пялиться, разойдитесь на 20 шагов и прикрывайте нас. А ты...» Коваль схватил колдуна за шкирку и чуть не завопил от боли. На ладони моментально вспухли волдыри. Но он превозмог себя и, взяв подмышки, рывком поднял качальщика на ноги. Тот болтался, как сломанная марионетка, а на том месте, где он только что лежал, почва спеклась коричневой коркой, точно под действием напалма. Одежда на раненом арестанте полностью выгорела, но раненым он уже не был, скорее пребывал в подобии шаманского транса. Обнажилась худая мускулистая спина. Чудовищный порез справа под солнечным сплетением практически зарубцевался. Малая берцовая кость непостижимым образом вернулась на место. Раздувшаяся лиловая икра опадала на глазах.